Лучше всего Никита обнял бы ее в тот момент. Она легко отступила от него. Ему показалось, что она сосредоточилась на неприятной мысли, что он был виноват в этом. И растерянно в нерешительности он ответил: «В каком хотите». Засмеявшись, она протянула ему обе руки и без колебаний сказала: «Я приду завтра вечером». Она пришла к нему и осталась у него. Все кругом Никиты наполнилось с этого дня бесконечным значением. Вещи в его комнате, которых он прежде не замечал, коробка папирос, пепельница, исчерканная карандашом нотная бумага, странно одушевлялись только потому, что Анна прикоснулась к ним. Но он уже чувствовал способность подчинить их себе, заставить служить, как они служили Анне. Она немного знала музыку и вошла в замкнутый мир Никиты так же просто, как входила в комнату. Нечаянно, незаметно для себя, Никита рассказал ей обо всех ступеньках, по которым взбирался он, начиная с подвала Якова Моисеевича, со страшного шипения бумажных обрезков, выползавших из-под ножа переплетной машины. И тогда, восторженный пониманием подруги, восхищенный тем, что неожиданно соорудила перед ним его память, он снова уверился в своем призвании. Анна помогала ему в работе. Он никогда не сказал бы, откуда знала она тайну дружбы. Но она умела слушать, молчать, и присутствие было так легко, что он научился тосковать о нем. Под вечер Никита ходил по комнате, изредка подбегая к роялю, чтобы проверить записанную фразу. На крышке рояля пестрели нотные листы, тяжелая, похожая на блин, чернильница была усыпана мелкими засохшими кляксами, как бумага, нотами. Развернутые чистые страницы на пюпитре рябили чуть заметными карандашными точками. Все эти знакомые пустяки, линейки нот, кляксы, точки и черточки, черно-белая прямая полоса клавиатуры медленно расплывались в сумраке, смысл их ускользал, и Никита вдруг переставал слышать. Он бил по клавишам ладонью, чтобы оживить слух, как человек, засидевшийся у стола, вскакивает и потягивается, чтобы размяться. Закрыв глаза, он несколько минут сидел неподвижно, потом нажимал правую педаль и с внезапной силой проигрывал тему, которая час назад казалась прекрасной. Казалось. Перефразировка мелодийки, которую пустил порхать по свету кто? Может быть, Сен-Санс? Может быть... И опять Никита ничего не слышал. И музыка расплывалась в гаснущей пестроте нотных листов, бессмысленных точек, запятых, клякс, и одна холодная черно-белая полоса клавишей отчетливо виднелась в сумраке. В этот час обычно приходила Анна. Мог ли Никита знать, с каким напряжением инстинкта она разгадывала его состояние, как билось ее сердце, когда она, войдя, бросала первый взгляд на его лицо? Для Никиты ее сердце билось, как всегда. Частота дыхания стала привычна. И он говорил: «Сегодня у меня ничего не выходит». Таким голосом, будто кто-то другой был виноват в неудаче, и, само собою, Анна должна была исправить ее. И она исправляла, необъяснимо превращая его безверие в уверенность. Наконец труд был кончен. Органист, преподаватель консерватории, мягкий, медлительный старик, с проницающим бесцветным взглядом, просмотрев последний раз Никитины ноты, сказал: «Вам надо теперь услышать все это со стороны. Приходите в 2 часа во Фрауенкирхе». По праздникам, после богослужений, здесь происходили концерты. В будни церковь пустовала. Огромное здание проветривалось через открытые накрест двери. Уличный шум докатывался сюда сквозь землю, пол гудел, и если закрывались двери, пустота храма дрожала почвенным ворчливым гулом. Органист пошел на хоры, стали слышны его шаги по лестнице, отдававшиеся наверху, и каменно падавшие из купола на пустые ряды дубовых скамеек. Никита выбрал дальнюю от хоров скамью. Он услышал, как начали вздыхать мехи органа, как над ним откашлялся и что-то уронил музыкант. Потом сразу взлетели в вышину, в купол, певучие, чуть гнусавые металлические звуки дисконтового регистра